Эпилог. Конец игры. Когда ко мне вновь вернулось спокойствие, я принялся разворачивать множество посылов, которые до этого просто отложил в сторону на будущее. Я делал это не только в поисках упущенных фрагментов, но и для того, чтобы восстановить общую картину. В надежде, что когда-нибудь кто-то, один человек или целая группа, захочет подвергнуть эти сведения серьезному исследованию и оценить их с позиции философии, патологии, образования и других точек зрения. Как и прежде, я буду считать, что трудился не зря, если приведенные ниже факты помогут хотя бы одному человеку глубже понять, кто он и что собой представляет. Разворачивание посыла во многом напоминает попытки вспомнить события далекого прошлого. Разница заключается лишь в том, что в этом процессе все подробности произошедшего мгновенно становятся ясными и отчетливыми. Лучше всего делать это в уединении и расслабленном состоянии. Важно сохранять ясность сознания, поскольку ведущую роль должно играть левое полушарие мозга. Затем достаточно просто подумать о метке, то есть тематике посыла, и немного подождать. Чтобы передать содержание посыла обычными словами, можно вести записи или пользоваться диктофоном. Если подозреваешь, что упустил нечто важное, всегда можно вернуться к исходному положению и повторить процесс как с самого начала, так и с произвольной точки. Если в этот момент неожиданно зазвонит телефон, можно мысленно нажать паузу. Основная трудность в таких случаях сводится к необходимости заново погружаться в расслабленное состояние. Но сам посыл остается в полной готовности. Он откроется, в кавычках, на той странице, куда вложили закладку, в кавычках. Разворачивание посыла требует времени и терпения. И потому уединение является довольно важным требованием. Первые результаты можно представить в следующей форме. Мне не удалось изложить все достаточно кратко, но для меня эти выводы неоспоримы. Перемещение по кольцам. Первый внутренний слой или кольцо было довольно прозрачным и, с нефизической точки зрения, более отчетливым, чем остальные. Судя по всему, в пределах этого кольца вся деятельность повторяет обычную физическую жизнь человека. Мои попытки вступить в общение с обитателями этого слоя или просто привлечь их внимание потерпели полную неудачу. Они либо вообще не замечали меня, либо относились ко мне с изумлением, страхом или откровенной враждебностью. Все они безуспешно пытались теми или иными способами продолжить участие в физической жизни. Обитателям этого слоя присуща одна общая особенность. Похоже, они просто не представляют себе иной формы существования, кроме материального. Только многократные наблюдения позволили мне классифицировать таких людей, обитающих в непосредственной близости от Земли, разделить их на отдельные типы. Вот эти типы. Первое. Сновидящие. Представителям этого типа свойственны характерные вибрации, особое излучение, указывающее на то, что где-то на Земле, в текущем пространстве времени, у них есть материальное тело. Это позволяет предположить, хотя совсем не доказывает, что во сне люди действительно переходят во внетелесное состояние. Нет сомнений в том, что сновидящие либо пытаются продолжить те виды деятельности, которыми заняты в часы бодрствования, либо предаются мечтам и фантазиям. Одни просто бесцельно блуждают по этому кольцу, другие предпринимают попытки заговорить с бодрствующими знакомыми. Остальные пьют, едят, работают, развлекаются, пытаются вступить в половые акты или разыгрывают из себя суперменов прямо посреди Манхэттена. Разумеется, совершенно бесплодно. Практически все, за редкими исключениями, совершенно не осознают того, что вокруг толпится множество их собратьев. Одним из возможных признаков состояния этих людей может послужить тот факт, что порой они совершенно неожиданно «отщелкиваются», в кавычках, то есть исчезают со сцены в самом разгаре действия. Быть может, просто просыпаются в физическом мире. Не исключено, что толкователи сновидений на правильном пути, но рассматривают это явление с ошибочной точки зрения.